Гран Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 5. Дакша проклинает Нараду. Текст 27-28. Несколько месяцев подряд сыновья Праджапати Дакши питались только водой и воздухом. Смиряя плоть, они произносили такую мантру: «Мы почитаем его, Нараяну, Верховного Господа, всегда пребывающего в трансцендентной обители. Мы склоняемся перед ним, Верховной Личностью, Парамахамсой». Комментарий его божественной личности Шри Шримад Бхактивиданты с вами Прабхупады. Как явствует из этих стихов, повторение Махамантры и вообще всех ведических мантр должно сопровождаться аскезой. Но в Кали-югу человеку не под силу суровая аскеза, подобная той, что описано в этом стихе. Питаться в течение многих месяцев только водой и воздухом, праджапати, или подражать этому не имеет смысла. Однако без аскезы нам не обойтись. Наша аскеза – не нарушать по крайней мере 4 запрета, не вступать в недозволенные половые отношения, не есть мясо, не употреблять одурманивающих средств и не играть в азартные игры. В сочетании с этой доступной для каждого тапасией повторение мантры Хари Кришна быстро возымеет действие. Аскезой не следует пренебрегать. Тот, у кого есть возможность, должен омываться в священных водах Ганги или Ямуны, или хотя бы в море. Это также аскеза. Наше движение открыло 2 больших центра, один во Вриндаване, другой в Майпуре, на Вадвипе. Поселившись там, каждый может омываться в Ямуне или в Ганге, повторяя мантру «Хари Кришна», и, достигнув совершенства, вернуться домой к Богу. Несколько месяцев подряд сыновья Праджапати Дакши питались только водой и воздухом. Смиряя плоть, они произносили такую мантру: «Мы почитаем его, Нараяну, Верховную Личность, всегда пребывающую в трансцендентной обители. Мы склоняемся перед ним, Верховной Личностью, Парамахамсой». Омагьян! Итак, тапа. Здесь объясняется важность тапаси. Шрила Прабхупада комментирует этот стих именно в связи с важностью его смысла. Смысл тапаси в том, чтобы привести в действие звуковую вибрацию. И мы видим, что вся ведическая литература состоит из мантр. Ман означает ум, трая означает освободить. Мы очень часто пытаемся освободить, мы говорили уже с вами, желудок, почки, печень, мочеполовую систему вычистить, какие-то еще определенные процессы нас интересуют, стать богатыми или что-то еще. Но предназначение всех звуковых вибраций, тапасии, все это соединено, как говорится, благотворительность, жертвоприношение и тапасия. 3 вида деятельности, они взаимосвязаны. Что дают эти 3 вида деятельности? В первую очередь, все это называется тапасия. И жертвоприношение – это тапасия, и благотворительность – это тапасия, и ограничение чувственных наслаждений – это также тапасия. И самым важным чувственным наслаждением для живого существа является деятельность по собственной прихоти. Ни от чего так не наслаждается человек, как от свободы действий, когда он действует по собственной прихоти. Таким образом, какие-то телесные подвижнические подвиги считаются не так важными. Поэтому мы видим, что даже демоны совершают более суровые телесные покаяния, но они не могут подчиняться. Они наслаждаются даже этими покаяниями. Мы думаем: о, Боже мой, там термитники съели его мышцы, его сухожилия, его вены, съели его сердце, Хираньякашипу, съели глазницы, но Хираньякашипу оставался жив.

Они анализируют. Сверху вниз анализируют все остальное. Мы прогрессируем снизу вверх. Мы не анализируем, мы прогрессируем. Говорим, о, мы поняли, это не так, вот туда, туда. Почему? Ум. Очистить нужно ум. Поэтому тапа, тапасия, вся тапасия, вся аскеза предназначена для очищения чего? Ума. Но я показываю на голову, ум в сердце находится. Ум находится в сердце. Почему в сердце? Потому что там душа. Там душа, которая окутана разными видами оболочек. Разными видами оболочек. Как вселенная. Шарик, который окутан несколькими видами оболочек. Какими? Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Потом идет что? Ум, интеллект, ложное эго. Ложное и оскверненное сознание. Отчитта называется. Оскверненное сознание. Чем же сознание осквернено? Желанием независимости. Желанием независимости. Вот почему нам приносит это наслаждение, что мы абсолютно неквалифицированные. Нам будут об этом говорить, писать, просить нас. Мы все равно будем так сидеть. Или так. Мы все равно будем слушать голоса и говорить, это не случайно, вот это не случайно, это не случайно, это не случайно. Все не случайно будет. Почему? Потому что мы так считаем. Все не случайно. Мы даже не понимаем, что такое случайность, что такое неслучайность, что такое закономерность. Мы даже не понимаем этого. Как Господь Читания ел глину. И говорил, не случайно же я ем глину? Потому что глина – это конфеты. Но случайность также она. Случайности или неслучайности. Закономерности. Существуют разновидности закономерностей в жизни. Одни закономерности предназначены для этого, а другие совершенно для другого. Вы не можете обобщить все в одну кормушку. Почему? Потому что это обобщение называется имперсонализмом. Все едино. Все случайности или там все закономерности только к одной цели нас ведут. Солнце светит левый глаз, называется Кавказ. Ветер дунул в спину, не случайно. Так ведь? Не пора ли к магазину? Можно столько найти закономерностей, чтобы оправдать свои эгоистические желания, свои какие-то собственные нелепые представления. Мышка там где-то скребется, не просто так скребется. И мышка, вы чувствуете? Проходит кавалерия. Мышка там поскреблась. По сусекам, наверное, колобок там катает. Поэтому ведическая литература обучает людей. Обучает не быть смешными клоунами. Она обучает, как не быть шутом. Как не нахвататься верхушек и потом это все на свое усмотрение подтягивать, так сказать, и говорить, вот это вот не просто, потому что наш ум таков. Мы никому не хотим подчиняться. Никому. Это основная проблема йоги. Неудачливость йоги только в том, что человек не может подчиняться. Поэтому он не способен и подчинить. Как вы думаете, как можно подчинить свои чувства, то есть управлять? Как можно подчинить себе ум, чувства, подчиняясь только? Только подчиняясь тому, кто это уже себе подчинил. Но поскольку мы не способны слушаться кого-то, поэтому мы так неудачливы точно так же в духовной жизни. Мы не слушаемся того, кто уже подчинил, кто уже выбросил эти все, отказался от этих всех ложных представлений, от голосов, от каких-то птиц пролетело, это знамение. Я чувствую, что я тоже должен пролететь. Там знамение, тут ветка хрустнула. Это же не просто так. Скажите, вы же сами, я слышал, в лекции говорили, что ветка хрустнула. Даже травинка не шелохнется без воли Господа. Факт, что она хрустнула в наш адрес. Потому что мы видели. Иркутск, Кайская, 49, квартира 1, Лакшми на Райане, до востребования. Хрусть! Ветка хрустнула. Значит, это какой-то сигнал. То ли сос, то ли хрясь, то ли бац, то ли буц, то ли хлобысь. Не надо. Мы не суеверные люди. Это называется как? Суеверие. Суеверие. Мы должны точно знать, почему кошка бежит, почему с пустыми ведрами, что это означает, с какой стороны. Как солнце, говорится. Как Бхишмадева, когда он был проткнутый стрелами. Он следил за солнцем, чтобы она перешла во вторую половину свода. В какую? В южную. Почему? Потому что северная тоже не просто так. Да, северное тоже не просто так. Но если вы не знаете, что вы можете знать, что это не просто так. Но почему Вы абсолютно не знаете и даете свои собственные представления, комментарии. Вот что я вижу в людях. Они слышат, несомненно, эти, видят эти закономерности. Но почему, что, как их различить, какая благоприятная, какая неблагоприятная? Что? Они вообще не соображают. Они не обучены. И тогда наш ум начинает что делать? Спекулировать. Это спекулянты. Спекулянты. Они начинают выдумывать, как будто бы это вот нам ветер в парус, нам то. Или они прочитали книжку товарища Лазарева, или там какую-нибудь еще Настю из Парабели, там, из какой-то из тайги. Да, я несомненно говорю вам. Это всегда так. Люди начитаются этих книжек, и они даже не понимают, кто за ними стоит, за этими книжками. Итак, человек очень многое профанирует в своем уме. И это большая проблема. Очень большая проблема ума. Поэтому говорится в шастрах, в Бхагаватам, что живое существо с незапамятных времен путешествует по вселенной на колеснице своего ума. Ума. Ничего-то. На колеснице своего ума. Все наши проблемы, все, почему мы не можем прогрессировать, почему у нас какие-то неудачи, мы не можем что-то... Это проблема ума. И тапасией называется то, что помогает очистить что? Ум. Поэтому, если кто-нибудь когда-нибудь эти книги читает, а не всякую муру экстрасенсорную, прочитайте, в какой гуне что находится. И говорится, разум находится в гуне страсти. Чувство находится в гуне невежества. А что находится в гуне благости? Ум! Почему же ум является причиной всех наших неудач? Потому что эта гуна благости подчиняется кому? Гуне невежества. Весь вопрос в том, кому подчиняется наш ум, нашим чувствам. Я чувствую, хрустнуло не просто так, я чувствую, птица полетела не туда, я чувствую, что у меня в башке что-то там происходит, я чувствую. Все это чувственное, сентиментализм называется. Из-за сентиментализма принимать гуру, из-за сентиментализма делать какие-то вещи. Из сентиментализма, не зная даже, как это сделать, каков отбор, что благоприятно будет, что неблагоприятно. Разумом, не владея разумом, имея разум, но не управляя этим разумом. Кто управляет разумом? Как вы думаете? Если умом можно управлять разумом, то разумом-то чем можно управлять? Сознанием, конечно, которое не опирается на что? На ложное эго. На ложное эго. Таким образом, через сознание, посредством сознания, минуя ложное эго, живое существо может разум приобрести. И благодаря этому разуму начать управлять умом. И как только сознание через разум управляет умом, можно сразу подчинить чувства. Тогда гуна благости становится преобладающей в деятельности. Это называется человек в гуне благости. В гуне благости. Поэтому он говорит, вся деятельность должна быть пропитана преданностью для постепенного развития сознания. Сознание Бога. Не отчит, а чит. Чит, которое основано на вечной деятельности. Это сад называется. И приносит величайшее счастье живому существу. Поэтому Прабхупада говорит, chant Hare Krishna and be happy. Повторяйте святое имя и будьте счастливы. То есть это повторение принесет куда большее счастье, чем все остальное. Все остальное. Счастье для чего? Для тела? Нет. Для вас. Для истинного положения живого существа. А его положение духовно. Мы же ищем счастье материальное. Это называется как? Ну-ка помнишь, какое... Счастье называется материальным. Что это за клеши? Рага. Рага клеши. Представление о счастье исключительно материальное. Это желание материального счастья, думая, что это и есть духовное счастье. И использовать какие средства достижения? Материальные. Материальные средства достижения этого материального счастья, это называется то, клеши переводится как причина страданий. Если мы будем думать, что счастье материально, и еще будем каким-то материальным образом его достигать, то в итоге мы получим что? Страдания. Страдания. Очень серьезные страдания. Я недавно совсем купил этот фильм, как его. Все хотел посмотреть, все дети мне говорили. «Бригада», вот, вспомнил. Я не видел ни одной серии. Что-то краем уха ребятишки меня смотрели, приезжал в Лондон, смотрю, там они там, о, там это Саша Белый, там, ну, так, я кусочками помню, что там какие-то. Интересно было. А в киоске видел, взял, купил фильм, посмотрел. И подумал, вот ну, прямо вот классический вариант. Чем это все закончилось? А? Кто помнит? Жизненный фильм. Очень популярный фильм. Я понял, почему его там много раз крутили. Потому что он жизненный. Люди очень... Потому что как в жизни все. А чем все закончилось? Счастьем? А? Вся эта крутизна, деньги, все остальное. Чем это все закончилось? Семейная жизнь счастливая. А? Видели, нет? Кто-нибудь видел? Нет? Ну и слава Богу. Не смотрите. Потому что точно так же, как здесь. Иногда просто ради проповеди, потому что люди аналогов не могут. Вы им говорите там, Нерон, а они говорят, кто это, что за мужик Нерон? Что это? Батарейки? Или кто лучше всех проводил жертвоприношение? Индусы. Но большая часть индусов вообще нифига не соображает. Вообще ни черта не соображает. Что такое понятие индус? Поэтому люди аналоги какие-то требуют. А аналоги какие? Они слышат по радио, смотрят по телевизору, читают в газетах. Вот это аналоги. Как Бхактивинода Тхакур иногда использовал аналогию современных каких-то всех этих представлений, чтобы дать философию сознания Кришны. Как Прабхупада это делает. Прабхупада использует половую жизнь для того, чтобы проводить аналогии. Пчела, там, цветок, наркотики, он говорит, ЛСД и самадхи, это разные вещи. Говорит, представляете, что такое самадхи? И он начинает объяснять, как ЛСД действует и как самадхи. Чтобы объяснить им, потому что они ЛСД принимали, и они сразу... Ух ты, все круче, вот это да. Сразу интерес проявляется. Итак, мирское желание мирского счастья, желание телесной концепции, прогрессировать телесно, фигура, там, внешность или что-то еще. Поэтому говорится, что это все предназначено для людей, привязанных к телесной концепции жизни. А что значит эгоистичных людей? Эгоистичных, со всеми втекающими, вытекающими отсюда последствиями. Эгоистичный человек всегда привязан к телесной концепции жизни, поскольку это привязанность к телу и проистекает из ложного эго. Поэтому Кришна сказал Арджуне, нельзя руководствоваться ложным эго в своем знании. И первой трансформацией ложного эго является наш тупой, отупевший, необузданный ум. Ум, в уме все там происходит. Все эти, так сказать, проблемы. И мы никому не хотим подчиняться. Наш разум очень слаб. Очень слаб. Поэтому иногда бывает так, что мы очень хорошо воспитываем чужих детей, но не можем воспитать своих. Мы очень хорошо кому-то говорим, как надо жить, но сами так не живем, как Прабхупада говорил. Очень легко проповедовать сознание Кришны, но очень трудно следовать сознанию Кришны. Проповедовать, то есть рассказывать нам обо всем об этом, очень легко. Особенно, если у человека есть какие-то риторские таланты. Но следовать сознанию Кришны – это куда более сложный процесс, чем говорить о сознании Кришны. Таким образом, две эти функции – ачар, прачар. И здесь Прабхупада описывает, что человек должен понять, что же такое тапасия. Без тапасии ни одни мантры, ни одни действия не возымеют силы. Почему? Потому что тапасия – это опять же что? Подчиниться. Тапасия – это подчинить свой язык, желудок, гениталии. И в основе этого всего подчинения лежит подчинить свой что? Ум. Ум. Как вы думаете, откуда Брахма услышал слово «тапа»? Из сердца. Нет, не в уме. Брахма состоит из чистого разума. Его тело состоит из чистого разума. И Брахма услышал из сердца этот звук тапа. Потому что он Хирани Гарбхи, он Веда-Вада, у него в сердце проявлено все знание. Он из сердца услышал это, Тапа, Параматма. Брама так разумен. Вы не можете услышать из сердца, если вы неразумны. Если ваш разум нечист, невозможно слышать Параматму. А если человек и слышит Параматму, то он никогда серьезно к ней не отнесется. Почему? Потому что его разум нечист. Поэтому говорится, что человек всегда идет на поводу своего ума. Всегда идет на поводу своего ума, своих собственных ощущений. Какова функция ума? Ощущать. Я ощущаю, я чувствую, что это не просто так. Там что-то такое. Это ощущение. Потом мышление. Там всякие логические. Но я же чувствую, что это логично. Это очень логично. Было в начале. Но что-то не дало должного результата, потому что помешали эпсилон, непредвиденные внешние обстоятельства. Кто виноват? У меня было все логично, но это среда, внешняя среда повлияла и изменила цепь ход событий. Кто виноват? Все окружающие. Как Прабхупада говорил, преступник думает, мне не повезло. Почему? Все было логично продумано. Но тут охранник выбежал, тут зазвонило не в то время. Тут вообще так... То есть какие-то внешние факторы, он думает, внешние факторы. Тетка там какая-то наехала, там тот этот сделал. Кто виноват в том, что меня выгнали с работы? Кто виноват, что я помер? Внешне все виноваты. И надо их за это наказать. Вот оно, признаки ложного эго, тупого разума. Никто не скажет, что если что-то не так, виноват кто? Я не учел эти внешние факторы. Я не учел ни одного внешнего фактора, как правильно соприкасаться с этими внешними факторами. Я не постиг природу этих внешних факторов. Как люди не знают, что существуют привидения, которые все эти голоса и все ощущения могут давать. Что человек просто в гуне невежества находится, и поэтому у него очень много все не просто так. Все не просто так. Что я слышу, я чувствую. Но у человека просто большая проблема с тонким телом. Очень большая. И те, кто квалифицированы, они могут это видеть. Но человека нельзя лечить. Нельзя, это запрещено. Лечить человека, если он не понимает, не согласен с этим и не хочет это. У человека есть тысячи разных условностей, обусловленностей, каких-то ложных представлений. Его нельзя лечить. Потому что тогда, если вы, вопреки его пониманию, начинаете его лечить, вы принимаете его что? Карму. Вы принимаете карму этого человека. Способны ли вы переварить карму этих людей? Нет. Почему? Потому что вы не способны обладать знанием. Говорится, знание сжигает последствия. Если знания нету, можно принять что-то, но невозможно это сжечь. Потому что сжечь это можно только вашим собственным знанием. Кришна перечисляет, что является знанием в Бхагавад-гите. Нежелание искать несовершенства в других, преданность гуру, не святому духу никому, а гуру преданность, реально существующей личности. Преданность гуру, изучение вед и ничего-то другого, изучение вед. И не надо думать, что вся литература, она, несомненно, каким-то боком к ведам имеет отношение. Вся литература. Я вот очень часто слышу, люди говорят, да как же, вот у нас говорится так, и там говорится так. Нет. Нет. У них закон кармы, и у нас, как вы думаете, буддийские сутры – это ведическая литература? Или литература, не противоречащая ведам? Знаете, кем считается Кришна в буддийских сутрах? А? Кто знает? Почитайте Бхактивинода Тхакура, почитайте. Вообще, если вы не можете изучать сутры, тогда вы узнаете, что Кришна считается в буддизме демоном. Кришна – демон. Я вам отвечаю за это. Меня учили этому. Мало того, что это выборная должность, Бог. Как правило, Богом становятся демоны. Поэтому вы не думайте, что она так сочетается с ведической. Просто это все профаны, которые начитали книжек профанов, начитались и так далее. И они там ходят. О, мани падме хум. Смотрите, почти что голый преданный. Уже потенциальный. а христианство, буддизм, мусульманство, Бхактивинода Тхакур, анализируя через призму ачария наш, анализируя все эти на основе чего? Гуру, шастр и садху, делает четкий вывод для людей века Калли, что христианство, буддизм и мусульманство – это религии, которые направлены на разрушение ведической культуры. И вы начнете тут сентиментальничать. «О, Христос же там!» Поэтому Прабхупада, чтобы таких интеллигентных людей опять поставить на место, он говорит, несомненно, Христос наш гуру, и он последний христианин. Да, я не шучу. Если вы проанализируете многие вещи, задумаетесь в процессе очищения, вы увидите это, что Христос на самом деле наш гуру, и он последний христианин. Последний христианин. И все его эти апостолы, все это уже. Вот Христос. Хотите христианство, обращайтесь к Христу. Непосредственно лично. Что он записал, что он оставил. Вот что это означает парампара. Это не когда вы свое мнение пишете, как апостолы написали свое мнение по поводу деятельности Христа. Они описывают его мнение по поводу его деятельности. Потому что его мнение, это мнение кого? Отца Небесного. Или там, Божье мнение. Вот почему, что такое парампара, люди не понимают этих тонкостей. И что-то там начинают, приходят, 2 часа мне что-то пытаются объяснить. Я просто из приличия их слушаю. Понимаю, что им надо просто повторять святое имя. Поклоняться божеству, там, то все. Потому что сердце будет нечисто. На нечистое сердце какое-то понимание бессмысленно. Это приходит со временем. Сердце очищается, философия начинает пониматься. Человек начинает понимать. Все это взвешивается, все уравновешивается. Противоречия устраняться начинают. Тонкости разные вскрываются. Человек же многого не читал, не знает, не понимает. И все на чувствах, на сентиментах. И в этот момент появляется, это рождается самая страшная концепция. Страшная, я говорю, концепция. Что я что? Прав. Я правильно действую. И тот, кто не понимает мою правоту и моей правильной деятельности, явно у него что? Проблемы. У него проблемы. Что не соображает ни черта. И человек сразу выходит из повиновения. Когда Арджуна слушал Кришну, он подумал, у кого проблемы? А? У Арджуны или у Кришны? Как думаешь, Жека? Арджуна как думал? У кого проблемы? У Арджуны? Нет. Он сказал, ты что делаешь, Кришна? Нет, я не буду сражаться. Ты что? Куда ты меня толкаешь? Как будто бы какая-то сила извне. Арджуна об этом говорит. Он думает, что Кришна... виновник того, что сейчас придется ему действовать таким образом. Думаю, что Кришна виноват в этом. Потом он более лучшую позицию выбрал. Я виноват, подумал он. Но в какой гуне? Как вы думаете, когда человек оценивает свою вину? В каких вот, как проявляется? Очень хороший есть семинар Прабхупады. Вот кто знает, как проявляется? Когда вы думаете, да, я виноват. И что вы делаете? А? Знаешь, Марат? Я представляю, ну, не по-научному, давай так. Зачем? Какая научная? Я все понимаю, но ничего не могу с тобой поделать. Да. Факт. Это на самом деле так. Один человек, когда он виноват, он прекращает действовать. Другой человек делает лишь только то, что понимает. А третий человек делает так, как надо. А не так, как он понимает. Так, как нужно делать. И поэтому Кришна сказал Арджуне, человек из предписания шастр должен понять, что является его долгом и что таковым не является. Из шастр, а не из ума собственного или из собственных чувств. Это сделаю, это не сделаю. Это я понимаю, так сделаю. А это не понимаю, так не буду делать. Нет. Из предписания шастр, он говорит. Это должно быть сделано. Таким образом. Брахма попытался узнать истину своим собственным путем. Как? Когда он осознал себя. Агам. Агам маметти. Когда он понял, я, мой лотос.

иногда не исполняет наоборот, понимая, что если он сейчас исполнит желание, материальное желание этой личности, она сразу свалится. Сразу. Итак, в сердце человека находятся эти мотивы. И тапасия нужна только для того, чтобы очистить что? Мотивы эти, которые выражаются в этих желаниях. И третья функция ума – это желать. Поэтому наши желания все исходят откуда? Из ума. Нечистый ум желает того, чистый ум желает совсем другого. Поэтому Кришна сказал «Манману бхава мад бхакто мад яджимам намаскуру». Думай обо мне, желай меня достигнуть. Развей желание достигнуть меня. Таким образом, вся эта система тапасии предназначена для того, чтобы развить желание достигнуть Кришны. И желание достигнуть Кришны есть в сердце. Но оно просто какое? Слабое и оскверненное. Слабое, оскверненное желание. У некоторых нет желания вообще достигнуть Кришны. Потому что они не понимают, что все, чего они хотят достигнуть, на самом деле является Кришной. Потому что Кришна – источник вечного наслаждения. Чего же хочет в основном живое существо? Наслаждаться. И чем дольше, тем лучше. Кто источник долгого наслаждения? Бог. Поэтому говорится, что все будет зависеть от Бога, от Господа. Мы зависим от Господа, от Его желаний. Если Кришна говорит «Тадвитхи пани пратана пари прашнена савая». Ты должен принять духовного учителя. И какую-то чушь молотить, что я, так сказать, непосредственно под руководством самого Кришны служу. Ну, это невежество. Это в лучшем случае просто безобразие или ваше детство еще. Вы еще ничего не поняли, но уже претендуете на эзотерика какого-то. Что вы понимаете, как там духи действуют. Как-то. Как вы можете понимать? Вы можете наблюдать это. Но понимать, как это действует, как это устроено, для какой функции. У вас нет абсолютно понимания. Можно фиксировать разные события, говорить, о, это не просто так, а это не просто так, и давать свои собственные глупые комментарии, почему так происходит. Это и называется суеверие, невежество. Все может быть не просто так, это факт. Но это не означает, что вы понимаете, что это означает. Что это означает? Как Камса встал перед зеркалом и увидел в себе дыры. Дыр не было, но в зеркале он увидел дыру. Один раз он взглянул на свою тень и увидел тоже дыры в тени. Один раз он встал утром и первую секунду, когда он посмотрелся в зеркало, он не увидел своего изображения. Потом, когда он уже увидел. Он пришел к гуру и сказал, что такое какая-то... Гуру сказал, сейчас я тебе расскажу, что в Писании говорится. Когда человек не видит своего изображения, он сказал, это же не просто так. Наверное, я точно должен стать царем всей планеты. Я чувствую, что это не просто так. Тень с дырками, это, видимо, вот эти дырки, через которые я должен видеть истину. А то, что я не вижу своего изображения в зеркале, это наверняка, что я трансцендентальная личность. Гуру на него посмотрел и сказал, ты осел, и не трансцендентальный осел, а простой и примитивный. Простой и примитивный осел. Когда человек... Это факт не просто так. Но это не потому, что ты должен стать царем, и ты великая личность. Это потому, что ты урод. Моральный урод. Ты сказал, ты урод. Вот почему эти знамения. Потому что скоро тебе башку свернут. И то, что ты видишь дыры в своей тени, и что ты не увидел своего изображения в зеркале, говорит о том, о твоей скорой смерти. И он сослался на стих из священных писаний. Вот что такое знание. Но Камса, он думал, о, я вижу, значит, это не просто так. И он свое там наворачивал. О, это нет. Поэтому гуру, когда слышал его, он думал, вот это да, во и шаг. Во, и он сказал, ты такой урод, на самом деле, вот почему это происходит. А не потому, что ты так велик. Хари Кришна. Поэтому, пожалуйста, я вас очень прошу, серьезно задумайтесь об этом. Это приходит в процессе очищения, это осознание, понимание важности следования, важности обращения к Писанию. И не на свое усмотрение. Поэтому говорится, гуру, шастры и садху. Мы шастры не понимаем. Сами мы не поймем их никогда. Так же, как Брама хотел сам постигнуть истину. Это невозможно. Невозможно. Сам человек не способен этого сделать. Даже Нитья Сиддха, он не сам это делает. За него это делает кто? Кришна. Поэтому Кришна сказал Браме: все твои способности, знания, умения, твое положение, твоя вера, твоя преданность и твоя любовь ко мне есть проявление моей беспричинной милости. И Брама в этот момент вдруг осознал, что, оказывается, даже преданность – это не его заслуга, даже любовь – это не его заслуга. Что же говорить о его положении, о всех его способностях и всем остальном? Единственное, что принадлежало Брахме, это желание. Желание иметь эту любовь. Сильное желание иметь эту любовь. Сильное желание иметь эту преданность. И Кришна, увидев это желание, наградил Брахму и любовью, и преданностью. Таким образом, это желание. А желание – это функция чего? Ума. Вот почему мы мантрами занимаемся. Очищаем свой ум от других желаний. Это суть. Суть учения бхакти-йоги. Очистить ум от других желаний. От всякой этой муры. Мура – это демон. Мура, он описывается в источнике вечного наслаждения. Его звали Мура. Шуры-муры. Шура был демоном, и Мура был демоном. Ну, сомневаетесь? Я вам отвечаю. Шура и Мура – это два брата были демоны. Поэтому Шуры-муры есть. Все дошло даже до наших времен. Шуры-муры никто не знает, что такое. Спросите так конкретно. Что за Шура-Мура? Два демона. Шура и Мура. Не Шура, а Шура. Пожалуйста, вопрос. У меня есть вопрос. Да. У вас как бы все то время. У политики, те, кто посвятил свою жизнь распространению. Вот так, мне кажется, абсолютно непонятно. А вот частенько мы сталкиваемся в жизни, когда слово «критика» вот так произносится, ну, к месту, не к месту, частенько. Что вы критикуете, вы критикуете. А как вообще понять, вот, что является критикой, допустим, да? Выше сащик или даже ниже сащик. Ну, я не о себе говорю. И вот что является критикой, что не является критикой. Вот это даже часто причина разногласия становится. Да. У нас есть желание критиковать. Суть не в том, что мы видим недостатки. Суть в том, что у нас есть желание видеть недостатки и есть желание говорить о недостатках. Это желание. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит, нет желания искать несовершенства в других. Когда нет желания искать несовершенства, тогда вы их не видите, тогда вы, или вы не обсуждаете эти несовершенства. Но мы видим, что в духовной жизни какие-то авторитеты духовные, они говорят, поправляют так называемые. И эта поправка может выглядеть как что? Человек может воспринимать как критика. Что такое критика? Иногда мы думаем, что критика – это как будто бы человек заостряет внимание на наших несовершенствах и не замечает наших плюсов, да? Критика. Он критикует нас. То есть он не видит наш поступок положительным образом. Он видит наш поступок положительный. Каким образом? Отрицательным. Или какое-то незначительное отклонение начинает раздувать, как будто бы это вообще там целое падение. Это критика. И опять же я вернусь к Бхагавад-гите. Кришна говорит, что нужно все рассматривать через призму трех гун материальной природы. Критика в гуне невежества, критика в гуне страсти и критика в гуне благости. В гуне невежества – это то, чем мы хотим разрушить. Мы критикуем для того, чтобы унизить, разрушить, убрать человека. То есть говорим ему такие вещи, может быть, факты даже приводим. Но цель того, что мы ему говорим – его убрать с нашего пути. Унизить его и так далее. Это называется критика в гуне невежества. Критика в гуне страсти – это как бы такой обоюдный процесс. Ты ищешь во мне недостатки, я ищу в тебе недостатки. Ну, вот это я плюсы, а вот это минусы, как бы смешанная такая система.